Война барабанщика. В зеленом тихом садике у храма русской литературы под серой шершавой плитой беспокойным сном спит Аркадий Гайдар. Спать он не умел, вечно бодрствовал и призывал к этому других. Не так он мечтал быть похороненным, но в храм ему входа нет, ведь в своей первой дописательской жизни он держал в руках оружие и был красным командиром гражданской войны. Нерасторжимость словесности и совести — тяжелая дверь в наш храм, и не всем дано ее открыть. Но этот самый Голиков Гайдар с политической точки зрения фанатичный коммунист обладал великим писательским даром. И место в саду, где-то рядом с Алексеем Толстым, ему будет. Конечно, он хотел бы на могилу обелиск с красной звездой, и чтобы ходили тимуровцы и эту звезду подправляли красной краской. Но нечистым символом демонической эпохи не место в нашем чистом садике при храме. И тимуровцы не придут. Нет больше тимуровцев и не может быть. И Красная Армия больше не сакральна, потому что туда загоняют силой. Буржуины не выделили бы Гайдару и такой могилы. Но литераторы великодушнее, и они всегда неформалы. Русская литература распахнет одинокому всаднику свои объятия. На могиле мы напишем загадочные буквы «РВС». И пусть придет загадочно Рита Нейберг из жизни ни во что и положит на могилу черный локон, рубиновое кольцо и свой наган. И пусть встанет рядом загадочная румынка Марица Маргулис, мать Альки, и уронит на плиту свои черные косы. Виджилиант Аркадий Гайдар всю жизнь ждал войны. Начал с войны и кончил войною. Он готовил к войне себя и других, детей и взрослых. Он жил в вечной войне и погиб на войне. Но он был человеком верующим, глубоко религиозным, хотя веровал в истины, противоположные христианским. Конечно, плывущие пароходы и летящие самолеты приветы Гайдару передавать не станут. Да и Артек уже чужая территория, и никто не позволит копать в тамошних горах писательские российские могилы. Да и пионеров не хватит на громкий привет. Однако каждому воздается по вере его, кроме большого красного флага. Этого мы не можем даже ради Аркадия Голикова. Ему бы подошел рай наших скандинавских предков. Валгалла, где герои вечно бьются на мечах и пьют из черепов своих врагов. Из Марицы Маргулис и Риты Нейберг получились бы неплохие валькирии, уносящие души воинов в обитель богов и наливающие им чаши. Да дарует Один Гайдару доброго коня, острую саблю, бомбу, маузер, пулемет и все, что может составить его счастье на том свете, и таких же, как он, неугомонных врагов виджилиантов. И пусть Всевышний опустит завесу милосердия над их загробным блаженством. Видение отрока Аркадия. У маленького Аркадия были своеобразные родители, очень революционные и очень бестолковые в делах воспитания. Отец Петр Исидорович Голиков преподавал в начальной школе при сахарном заводе города Льгова. Мать Наталья Аркадьевна, урожденная Салькова, была дальней родственницей Лермонтова. Прапрадед Михаила Юрьевича Лермонтова был родным братом прапрапрапрадеда поручика Аркадия Салькова, деда Аркадия Гайдара. Деду Голиков не понравился. Благословения на брак он не дал. 22 января 1904 года родился маленький Аркаша, названный в честь деда. Потом появились его сестры Наташа и Ольга. Но дед не простил все равно и даже внуков не видел. Однако кровь Лермонтовых пошла малышу впрок. Он мятежный вечно искал бури. Ну а там и 1905 год. Петр и Наталья прячут нелегальщину, помогают РСДРП, вечно в конспирациях. В 1908 году, скрываясь от ареста, супруги Голиковы уезжают в Арзамас. Дальше идет чистая школа, а Аркадий — это и есть Борис. В Арзамас Голиковы попали через поселок Вариха и Нижний Новгород. Здесь родилась Катя. Наталья Аркадьевна окончила частно-акушерские курсы, сдала экзамен в Казанском университете. Место в больнице ей предложили в Арзамасе. Петр Исидорович тоже перевелся туда. И пошло своим чередом все – предвоенное и военное. Реальное училище, побег на фронт к отцу, книги, товарищи, эсдеки, поймавшие мальчишку в ласковые сети. Аркадий очень много читал, больше своих одноклассников. Гоголь, Марк Твен, Пушкин, Толстой, Достоевский, Шекспир. А отец уже на фронте. Аркадия интересуют мировые вопросы, но он отравлен большевистской пропагандой. А поскольку мальчик чистый поэт и идеалист, такой статный, сильный, красивый и широкоплечий идеалист, он недовольствуется комитетами училища и даже вступлением в сочувствующие при РСДРП. Отроку Варфоломею открылось одно, а отроку Аркадию — другое. Но одно у них было общим — детская, слепая, нерассуждающая вера. А отец сделал карьеру. Комиссар полка, командир полка, комиссар штаба дивизии. И, конечно, 14-летний Гайдар бежит из дома на фронт, в Красную армию, воевать за светлое царство социализма. Представляет он его себе так же плохо, как отрок Варфоломей небесное. Огонь, иди за мной! И Багрицкий, и Светлов, и Лавренев, и Маяковский достаточно подробно описали это аутодафе, когда отрок сам лезет напролом в огонь за светлыми идеалами и обжигает себе крылышки, а иногда и сжигает в себе человека, как Бабель. Чем встретила гражданская война юного Аркадия Голикова в 1918 году? Он был пылок и незащищен. Он действовал по Светлову. «Нам в детях ходить надоело, и я обращаюсь к стране. Выдай оружие смелым и в первую очередь мне». Аркадий быстро стал помощником командира отряда красных партизан. Убивал, но, слава богу, в бою. Учился на командных курсах в Москве и в Киеве, затем в Московской высшей стрелковой школе. Воевал на Кавказском фронте, на Дону, подле Сочи, на Кубани. И черт его туда занес, служил под началом Тухачевского, подавлял восстание отчаявшихся мужиков, названное Антоновщиной. А ведь это был самый зверский эпизод гражданской войны. Газы против мирного населения, концлагеря и голодная смерть для жен и детей повстанцев, если эти самые повстанцы не сдавались. 1921 год. Аркадий Голиков, командир полка по борьбе с бандитизмом. Это значит подавление выступлений отчаявшегося народа. С профессионалами, офицерами Белой армии, мальчишке Аркадию вообще пришлось иметь мало дела. Таких, как он, наивных и ослепленных энтузиастов, детей, вчерашних шкалеров, бросали против мирных пахарей, ставших партизанами с горя, потому что большевики не давали жить. Но это еще цветочки. Потом была Хакасия. Хакасия, Енисейская губерния и Чон. Страшные части особого назначения. Красные зондеркоманды. 1922 год. Попытки убрать Ивана Николаевича Соловьева, очередного императора всей тайги. О нем, кстати, мужики отзывались уважительно, как о Робине Гуде. Отбирал, мол, у красных зерно, конфискованное комиссарами, оставлял на пропитание отряду, но в основном раздавал мужикам. Примерно в таком же положении оказался герой повести Павла Нилина «Жестокость» Венька Малышев. Тоже повязал какого-то повстанческого командира, а когда увидел, как советская власть расправляется с крестьянином Лазарем Баукиным, которого он, Венька, сагитировал за коммунизм, застрелился. И с псевдонимом получается нехорошо. Это и не всадник, скачущий впереди, и не аббревиатура Аркадий Голиков из Арзамаса. Это Хакаска Хайдар. Куда? Куда это скачет страшный командир Голиков? Кончилось все это большим скандалом. Юного командира, теряющего рассудок от крови, ужаса, жестокости, на полгода исключают из партии и увольняют из армии. взрослые дяди, которые должны были костьми лечь, но не пускать мальчишку в армию, теперь всю вину возлагают на него. И слишком уж часто, по рассказам и повестям Гайдара, разбросаны отголоски, эхо его личной гражданской войны. Правда уже бескровная, но с той же установкой литературного прицела на классового врага. Почему же в нежнейшем бумбараше в тюрьме сидят жена белого генерала Тургачева и его сын, 15-летний Степка, а Иртыш, отчаянная голова, еще жалеет, что их кормят мясом? Почему в дальних странах тот, кто не хочет вступать в колхоз, обязательно кулак, сволочь и убийца? По-моему, юный Аркадий не ведал, что творил. Его сунули в мясорубку, дали оружие, дали власть над людьми, дали право убивать. Ребенок может быть патологически жесток, ибо не понимает, что такое боль и смерть. Мальчику сломали жизнь, отравили память, сделали калекой, повредили психику. Его научили убивать. Ему сказали, что те, кого должно убить, препятствия для народного счастья. А ведь мальчик был хороший, честный, добрый. И странно видеть, как в его произведениях эта доброта, эта чистота борются с отчаянным фанатизмом и полноидеологической зашоренностью. И над всем этим реет на мощных крыльях большой талант, Божий дар. Дар того, кого Аркадий Гайдар всячески высмеивал и в школе, и в бумбараше, и в пьесе «Прохожий». Но делает это он беззлобно и остроумно. Ему бы понравилось. Для исправления и переписывания первой неудачной жизни Аркадию Гайдару, расставшемуся с залитой кровью фамилией Голиков, была дана вторая попытка, вторая жизнь во искупление первой. Она удалась. В 1923 году с вещевым и даже мыльным довольствием Аркадий Гайдар, 19-летний красный командир, получивший 6-месячный отпуск по ранению, ушел в эту другую жизнь через ворота старинного военного госпиталя в Лефортове. Первым делом пошел в игрушечный магазин, купил саблю, трубу, барабан, подарил ребятишкам. Купил целую армию солдатиков, устроил сражение, подарил солдатиков детишкам. Скупил лоток мороженого, шоколадного и сливочного, подарил детишкам. И поехал в журнал «Ковш», что в Питере на Невском проспекте, повез свою первую рукопись. Светлое царство социализма. В «Ковше» сотрудничали Зощенко, Алексей Толстой, Лавренев, Пастернак, Мандельштам. Константину Федину молодой писатель сдает свои гаммы в дни поражений и побед. Потом появляется тон, приходят краски. «Жизнь ни во что» или «Лбовщина». Это уже роман с сантиментами, но не бездарный. Советский майнрид. Романтический разбойник Лбов, то ли Ковпак, то ли Робин Гуд, то ли Стенька Разин. Еврейская княжна, агент жандармов, которую он застрелит. Роковая красавица Рита, которая рвется в разбойники. Благородный офицер Астраханкин, который стреляется из-за любви Риты к разбойнику. Напечатан это чтиво в газете «Звезда» в Перми. Там Гайдар поработал журналистом. Получил за свой роковой роман хорошие деньги и поехал с друзьями в Баку странствовать.